Глава 26. Позвоните Чехову. На пороге квартиры, освещая собой коридор, появилась объятая пламенем фигура. На удивление нападавший не спешил, а двигался нарочито медленно, словно наслаждаясь представлением и надеясь нас впечатлить. «Ну вот мы и встретились», — протянул он лениво, развел руки в стороны. Начало разговора вышло красивым, я бы даже сказал пафосным. Но все испортил Фома, который без затеи и силы пнул открытую дверь. Металлическая створка, набрав скорость, врезалась в противника, приложив его головой о косяк. Такого подвоха нападавший никак не ожидал. Тихо пискнул и осел на грязный пол. Огонь с его кожи тотчас пропал, и перед нами оказался невысокий худощавый паренек в потертой курточке из дерматина. Питерский рывком вытянул огневика за порог и торопливо закрыл дверь, привалившись к створке, чтобы остальные гостившие в квартире не вырвались в коридор. Изнутри донесся грохот и сдавленное ругательство, а затем тяжелый удар в дверь. Тот, кто сейчас находился в квартире, явно собирался вырваться наружу, и отступать он не собирался. Беспокоиться о том, что кто-то из соседей вызовет жандармов, не стоило, скорее всего, притворяться глухими. «Текать над вашество!» — совершенно серьезно заявил Фома. Но я только покачал головой. «Когда идет драка, нужно стоять и биться?» Служа поджал губы, явно не одобряя эту идею, я добавил. «Если мы побежим, то они ударят в спину, а сейчас у нас есть время подготовиться». Я щелкнул пальцами, чуть поодаль от меня из-под пола вынырнули еще три пня. Они разъявили пасти и вытянули перед собой корявые корни. Следом я призвал мертвеца со щитом и лешего с Митричем. Призвал горгулю, которая взмыла под потолок. Фома прищурился, наверняка заметив тени моих миньонов, которых я намеренно не стал делать видимыми. «Давай», — приказал я Фоме, и тут проворно отскочил от двери. Створка распахнулась, и в коридор вылетел воздушный миньон одного из бойцов. С ним быстро разобрались леший и Митрич. Они просто разорвали беднягу на две части. А горгулья довершила разгром, влетев в квартиру и ударившись в пол. Послышался звук упавшего тела. И еще один, словно кто-то проверил арбуз на зрелость, а потом раздался хруст и тишина. Я же знаком отправил Митрича на разведку. Призрак кивнул, исчез в квартире и вернулся спустя несколько секунд. «Двое в прихожей без сознания», — бодро отрапортовал боец. «Больше в квартире никого». «Благодарю», — произнес я и отправил призраков в межмирье. Всех, кроме лешего, которого попросил присмотреть за валяющимися в квартире людьми. Миньон кивнул и исчез в коридоре. Я же вытащил из кармана телефон и пояснил стоявшему у стены Фоме. Осталось вызвать жандармов. А пока они едут, можно проверить квартиру на наличие призраков. Немного поразмыслив, нашел в списке номер Белова и нажал на вызов. Она взяла трубку почти сразу. «Слушаю, мастер Чехов. Мне показалось, что девушка растеряна». «Я решил навестить квартиру Тихонова, и ты не поверишь, что произошло во время визита?» «Павел Филиппович, у меня мало времени, чтобы разгадывать загадки». Нервно оборвала меня Белова. Трое неустановленных лиц тоже зачем-то решили посетить квартиру Тихонова, и как только я появился рядом с дверью жилища, они почему-то решили напасть на меня. «Как же так?» — ахнула она. «Ты как?» «Ты можешь направить наряд на адрес? Боюсь, в здешнем участке не отреагируют на заявление о нападении. У местных жандармов полно более важных дел». «Ты цел?» — в голосе Алисы прозвучало беспокойство, и я поспешно произнес. «Все нормально, я жив, здоров и невредим». «Тогда жди», — бросила Белова и отменила вызов. Я же снова активировал фонарь Харона. Туман растекся по коридору. Он извивался длинными жгутами и казался почти живым. Но меня ждало разочарование. Призраков не оказалось не только в квартире, но и на всем этаже. Лишь размытая тень какого-то давнего, потерявшего человеческий облик призрака, мелькнула у лестницы и бросилась вниз на бетонные ступени. И тут же оказалась наверху, чтобы опять прыгнуть. В тумане фонаря был виден только один четкий силуэт лешего, который охранял пойманных. «Вашество!» — послышался голос Фомы. «Кажется, пожарник очнулся». Отменив способность, я заметил, как любящий выступление огневик слабо застонал и зашевелился на полу. Он приложил ладонь к щеке и принялся ощупывать через кожу зубы, проверяя их целостность. Я приблизился к нему и присел рядом на пятки. «Ну, привет!» Парень шарахнулся от меня и приложился затылком о стену. «Выход был хорош, я оценил», — продолжил я беспечно. «Красиво, правда красиво. Жаль, в дело вмешался случай». Огневик распахнул глаза и со страхом уставился на меня. Я же спокойно продолжил. Если снова захочешь напасть, то сделаешь только хуже. В дверном проеме квартиры дежурит мой помощник. И при любой возможности он расправится с тобой». Я щелкнул пальцами, напитав лешевой силой, и призрак, замерцав, явился перед пришедшим в себя огневиком. Криво улыбнулся ему и помахал рукой. И от этого жеста парень побледнел, нервно дернулся в сторону. Этой реакцией я остался доволен. «Отлично, значит, ты меня понял. Теперь немного поговорим, пока сюда едет наряд жандармов». При упоминании жандармов огневик криво усмехнулся, даже выдал смешок. «Жандармы, сюда! Ну и шутник вы, господин хороший!» «Приедут», — заверил я. «Могу держать пари». Неудавшийся убийца сглотнул и обхватил колени руками. «Итак, сейчас вам грозит обвинение в незаконном проникновении в жилище и подлое нападение на аристократа с целью убийства». «Что?» — парень враз перестал щериться. «За последнее вам, ребята, в лучшем случае будет грозить бессрочная каторга с правом на досрочное освобождение лет через 20. Только вряд ли вы столько проживете на сибирской каторге. Уж очень тяжелые там условия. Но я сегодня добрый, так что могу забыть про это недоразумение. И тогда вы все получите лишь обвинение за проникновение в жилище. А это может обернуться исправительными работами. Отделаетесь трудом, праведным во благо империи. Но для этого тебе честно придется рассказать, что вы здесь делали. Даю слово дворянина». При упоминании бессрочной каторги огневик недоверчиво выпучил глаза. Но затем заметил герб семьи на лацкане моего пиджака. Как раз сегодня меня угораздило надеть этот комплект. Парень мигом изменился в лице, шумно сглотнул и испуганно пропищал. «Какое покушение, господин хороший, и в мыслях не было. Мы напугать только хотели, чтобы смыться. Неужто мы убоги умом?» Я удивленно поднял бровь. Хотя это было похоже на правду. «Рассказывай». «Что рассказывать?» — не понял парень. «Все и по порядку. Но учти, если попытаешься меня обмануть, мой миньон это почует. И тогда он тебе того». Я провел себе большим пальцем по горлу. Леший же, решив мне подыграть, скорчил страшное лицо. «А жандармам я скажу, что ты бился до последнего, и мне пришлось тебя убить, защищаясь. Все понял?» Парень поспешно закивал и быстро затараторил. «Нам сказали, что этот дядя, который здесь живет, в карты выиграл по-крупному, а сам из города уехал. Вот мы и решили квартирку-то его и ну по-тихому обчистить, пока никого дома нет. А когда же квартиру обшаривали, кто-то гвоздю позвонил и сказал, что хозяин возвращается. Вот мы и решили вас напугать и свалить быстренько. А убивать вас и в мыслях не было, господин хороший. Я клянусь, так и было, зуб даю». На последней фразе паренек щелкнул себя по клыку, подтверждая свое слово. И тут же застонал, прижав руку к рту, и, видимо, приложил его сильнее, чем следовало. Я задумался. Если бы жандармы все же решили завести дело об убийстве и посетили бы квартиру Тихонова, то нашли бы лишь разгромленное жилище, в котором полно чужих отпечатков пальцев. Да и не были похожи эти подростки на наемных убийц, слишком уж неумело они сработали. Проще было подождать, пока я проникну в квартиру, и уже там из-под тишка меня прикончить. Да и вряд ли убийцы стали бы так долго сидеть в засаде на квартире, мало ли когда я мог узнать этот адрес. «Кто вам сказал про выигрыш и квартиру?» — спросил я. Парень замялся, словно сомневаясь, стоит ли отвечать, но все же нехоть произнес. «Лех, малой, где его искать?» «Барин, не обессудьте, но не говорите, что я его сдал. Леха ошивается в притоне Черной Сотни, то, что на Апраксе на дворе под вывеской «Чаевная».» Я кивнул и уточнил. «Этот Леха входит в банду?» «Он хочет в нее вступить, прям рвет подметки, чтобы старшаков уважить», — был мне ответ. «Ага. Значит, парни попросили найти исполнителей на разгром квартиры, чтобы угодить старшим в Черной Сотне. Монархисты, скорее всего, замешаны в этом деле. Не стал бы Леха так рисковать без приказа свыше». Где-то во дворе завыли сирены прибывших машин жандармерии. Заслышав их, я поднялся на ноги и произнес. «Ну вот, а ты не верил. Мог ведь проспорить». Парень не ответил, глядя на меня со страхом. Покосился на мрачного Фому, а потом оглянулся через плечо, но не увидел там лешего, который слился с тенями, и осторожно уточнил. «А вы часом не легавый, господин хороший?» Я усмехнулся. «Поздно заинтересовался, братец. Но нет, я не из жандармерии. А не знаете, как бы весточку одному человечку передать?» — обреченно попросил огневик. «Мамки!» — сурово уточнил питерский. «Мамки у меня нет!» — вздохнул парень, но тут же скинул вихрастую голову. «Надо передать просьбу Павлу Филипповичу Чехову. Может быть, если он защищать возьмется, и правда получится на исправительную работу соскочить. На улице, говорят, он лучший адвокат по назначению в городе, помогает тем, кто попал в беду, и простолюдинами не брезгует». «Да ладно!» — выдохнул я. Боковым зрением я заметил, как Фома прикрыл рот ладонью, чтобы не рассмеяться, и прекрасно понимал эмоции слуги. Ситуация и впрямь вышла комичной. Особенно если учесть, что огневик видел герб на моем пиджаке. Впрочем, вряд ли бастард-подросток на память знает все дворянские семьи Петрограда. А лешего он, скорее всего, принял за злобного духа воздуха. Пискнул прибывший лифт, затем в холле послышался топот и отрывистые голоса. А через несколько секунд в коридор ввалился десяток жандармов. И среди прибывших я с удивлением заметил не только растрепанную Белову, но и самого начальника третьего отдела. Вид у обоих был встревоженный. Я дружелюбно улыбнулся и шагнул навстречу прибывшим. «Что здесь приключилось, мастер?» — спросил Иванов, подойдя ко мне. Огневик на полу прищурился и окинул меня внимательным взглядом. «Да вот приехал по делам, а тут ребята квартиру вскрыли», — не моргнув глазом, соврал я. И, помня о договоре, добавил. «Еще двое лежат на полу в прихожей квартиры». Жандарм недоверчиво посмотрел на парня, но уточнять ничего не стал, просто произнес. «Правила вы знаете, Павел Филиппович, вам придется проехать в отделение, чтобы дать показания». При упоминании моего имени огневик недоверчиво нахмурился. «Хорошо», — невозмутимо кивнул я. Жандарм покосился на открытую дверь, затем перевел взгляд на горе-грабителя и покачал головой. «Грабить квартиру на рабочей окраине, да еще и в таком доме? Вы, ребята, гении, не иначе. В наручники их и в отдел». Наряд разделился. Двое жандармов подошли к сидевшему на полу парню, еще пара проникла в квартиру. «Как вы себя чувствуете, мастер Чехов?» — спросила Алиса. Последний вопрос был адресован мне, и, услышав фамилию, огневик, которого уже подняли на ноги, заковали в чип-браслет и вели по коридору, обернулся и жалобно проблеял. «Простите, мастер Чехов, не признали, искупителем клянусь!» Я усмехнулся. «Бывает!» Иванов перевел удивленный взгляд с арестованного на меня, но я сделал невозмутимый вид. Закованный в чип-браслеты парень еще что-то кричал, пока жандармы не вытолкали его в холл. Затем голос горе-вора стал неразборчивым. Двоих, которых оглушила горгулья, жандармы с трудом привели в чувство и выволокли из квартиры. В коридоре остались только я, Иванов и Алиса Белова. Девушка выглядела растерянной. На ногах у нее были туфли на высоких каблуках, что было странно для жандарма, выезжающего на вызов. Но задавать лишних вопросов я не стал, в отличие от мастера Иванова. «А почему этот малец начал так перед вами расшаркиваться?» — подозрительно осведомился жандарм и придвинулся к моей подруге, будто загораживая ее собой. Я пожал плечами. Понятия не имею, наверное, головой сильно ударился, вот и помутилось маленько сознание. Иванов недоверчиво покосился на меня, но комментировать не стал. «А за что мне такой подарок в виде начальника отдела? Или вы просто мимо проходили?» Иванов на мгновение запнулся, но тут же нахмурился и выдал. «Мне не нужен труп Чехова на участке. Сейчас такие времена, что нам только вашего призрака не хватало на окраине. Или правду говорят, что некроманты возвращаются с того света?» «Однажды мы об этом узнаем точно», — пообещал я с хитрым прищуром и вскинул руки. И от этого моего жеста Белова и Иванов как-то странно переглянулись. «Идемте, мастер Чехов», — сказал Иванов. «А то рабочий день уже подходит к концу, а вам еще показания давать». «Охотно», — согласился я. «Только если вы не против, я поеду в отделение на своей машине». «Это на той странной красной развалюхе?» — фыркнула Алиса. «Она хорошая», — проворчал Фома себе под нос. «Садитесь, я вас прокачу с ветерком, госпожа». «Не стоит рисковать здоровьем сотрудника», — возмутился Иванов. «Это вы со своим хозяином бессмертные». Я театрально прикрыл глаза и проговорил. «Вот так из немощной жертвы возможного преступления я стал бессмертным злодеем, который угрожает здоровью прекрасной дамы». «Все шутите, Павел Филиппович», — девушка покачала головой. «Я вам благодарен за оперативность. Мне просто повезло, что на деле тут оказались обычные воришки». «Вы их уже защищаете?» — удивился Иванов. «После того, как вызвали наряд?» «Преступление не должно оставаться без наказания», — заявил я иначе. «Наступит хаос и анархия», — продолжила за меня Алиса. И тут же пояснила Иванову. «Нам это на лекциях рассказывал преподаватель». «Так вы учились вместе?» — вдруг заинтересовался жандарм. «Госпожа Белова выручала меня с философией, только благодаря ей у меня получилось сдать экзамен». «Какая неожиданность!» — усмехнулся Иванов. «А я подумал, что Алисе вполне может достаться от начальника, если он решит, что она мне помогала. Однако девушка не выглядела расстроенной. Мы прошли до лифта, и я предложил. Давайте лучше спустимся по лестнице. Не доверяю я местной коробке с кнопками». «Удивительно, как вас сюда занесло», — Иванов первый направился по ступеням вниз. «Что вам дома не сиделось? Вы хотели осмотреть квартиру?» «Только проверить общий коридор на наличие призраков», — возразил я. «Внутрь жилища для этого мне заходить было не нужно». «Нашелся призрак?» — спросила Алиса и неожиданно подалась вперед. Я не успел поддержать ее за плечо, а идущий впереди жандарм резко повернулся и ухватил девушку, крепко прижав к себе. Пара застыла на несколько секунд. С очередным мгновением напряжение спало, и Иванов помог девушке встать на ступени ровно. Нехотя убрал руку с ее локтя. «Я сегодня надел эти дурацкие туфли», — выпалила моя подруга. «Будьте осторожны, Белова, не хватало, чтобы вы сломали ногу», — глухо произнес Иванов и зашагал вниз. Его спина казалась слишком напряженной, Алиса же прятала от меня пылающее лицо. А я не мог не улыбаться, когда шел позади. Если эти двое еще ничего не поняли, то для меня все было ясно, и на душе от этого было одновременно тревожно и светло.